Оля просыпалась позже всех и любила сразу же пробраться на дедовскую половину. Ах, какие были эти утра! Такие нежные, абсолютно всегда теплые, без единого дуновения, каких не бывает нигде на всей земле, кроме Ридного края. Еще издалека она принюхивалась к запахам, тянущимся от летней кухни. «Ура! Бабушка уже печет оладышки!» Она тихонечко подходила к маленькому мазанному и беленному домику, двери из двух створок которого были распахнуты настежь. Остановившись на порожке, она видела и вторую комнату-столовую, всегда вымытую начисто, без единой пылинки и паутинки, не загруженную абсолютно ничем лишним, даже шторок на окнах не было. Только ровно посередине комнаты стоял длинный, с крепежем внизу крест-накрест, деревянный стол и придвинутые к нему длинные же скамейки. На столе уже стояли глубокие тарелки с застывшим за ночь молочным и фруктовым киселем. На них через окошко широкой полосой ложился солнечный свет, даря кисельной коричневой мутности бордовый оттенок, сквозь который просвечивали грушки, вишни, абрикосы. Оля кисель терпеть не могла, просто в рот его не брала, но каждый раз не могла удержаться, чтобы не отковырнуть прилипшие по краю тарелки тоненькие длинные пластинки этой студенистой приятной рукам массы, чем нарушала порядок и за что ей легонько попадала. Бабушка уже подносила ей на пробу толстые пушистые оладьи. Потом Оля будет называть оладышками ушки своего сына, такие же ладные, полноценного размера, ну, чуть, может, больше, чем у всех, что, безусловно, свидетельствовало о талантливости их носителя, такие же овальные, плотные, толстенькие и очень мягкие, самого правильного для ушек розового цвета, как самые правильные бабушкины золотистые оладьи. На чем пекла бабушка эти самые оладьи? Газа в этой кухоньке не было точно. На убогой электрической плитке сотворить такую вкусность было невозможно. Получается, на печке. Получается, поднималась она утром раньше всех, чтобы к завтраку успеть растопить печку. А было ей тогда где-то под 90 лет. А может и больше, точно никто уже не знал. Олина мама рассказывала, что они с дедом сбились со счета, потому что когда-то, непонятно зачем для Оли, то ли прибавляли, то ли убавляли года. Оля смотрела на маленькую, худенькую, уже совсем сгорбившуюся бабушку и с трудом соотносила с ней ту красавицу, что на старинной коричневого цвета с крупинками фотографии в Москве, которая валялась в общей куче фотографий и еще не пришло время ею дорожить и которую пристально рассматривала пока только Ольга. На фотографии статная бабушка в старинном украинском наряде. Необыкновенная юбка, видимо, сшитая из тяжелого сукна, спадала широкими складками. От середины она была как-то замысловато расшита и совсем по подолу украшена лентами разной ширины, в талии очень туго схвачена мягким поясом. Эта юбка была деликатной длины, немного выше щиколотки, так что видны были изящные сапожки, такие ладные, что было абсолютно ясно, что носили их легко и бойко, и, наверное, стучали тоненькими металлическими подковками с малюсенькими гвоздиками. У блузки, разумеется, не было никакого ворота, округлый мягкий вырез, потому что ни одной украинке не могло прийти в голову прикрывать шею. Пышные рукава, расшитые крестиком, тоже по локоть открывали полные, и даже на фотографии было видно нежные руки. Но особенно поражало бабушкино лицо. Ах, с какими удивительно правильными чертами! строгая, спокойная. Гладкие темные волосы расчесаны на прямой пробор и собраны в низкий пучок. Ее смелый характер подчеркивали блестящие цыганские серьги, но не кольцами, а дутым полумесяцем. По фотографии невозможно было определить ее возраст. Молодая. Рядом стоял дед, также хорош, только с сильно лукавой искоркой в глазах и, главное, с потрясающими удалыми усами, лихо закрученными вверх. Наверное, таким, как дед, женщины говорят: «Сокол ты мой ненаглядный». Бабушка была ему под стать. Трофим и Пелагея. В дедушкином доме Оля обнаруживала удивительные вещи. В первой комнате после сенцов висела двустволка. Откуда ружье было у деда? С какой стати? Да вроде и не одно, вроде бы даже два. Оля обязательно заглядывала на самую дальнюю верхнюю полку в углу. Там, в картонной коробке, валялись ни от кого не прибранные толстые патроны, и Оля с интересом их пересчитывала, все ли на месте, а заодно и залезала в стеклянную банку с разноцветными конфетами-подушечками с вареньем внутри, которыми дед любил угощать. Но больше всего ей нравилось побыть в большой комнате, которая одновременно была и спальной, и залой, как говорили в селе. Толкаться в доме днем было не принято, поэтому там всегда сохранялась абсолютная чистота и идеальный порядок. У стены с низкими окошками, их было три, стояла затертая до совершенной гладкости широкая скамейка, такая широкая, что на ней можно было днем полчасика передохнуть, поспать. Эта скамейка и вся мебель в доме была темной, но не от природы дерева, а, видимо, от долголетия. Оля присаживалась, поджав ноги и притянув колени к подбородку. Так, свернувшись калачиком, она просто тихо, спокойно так сидела в сторонке и смотрела. Почему маленькая девочка уединялась в этой простой горнице? Что ее притягивало? Что ей там нужно было? Ничего-то она про это не знала. А если бы и задумалась, то не могла бы, скорее всего, понять, почему ей там так мило и покойно, и в то же время чуть щемит сердечко. В этой непонятливости и было ее детство, которое не задает вопросов «зачем?». Были, конечно, в комнате иконы, очень темные. Вокруг них по сторонам спускались длинные рушники, как фата у невест. Всегда горела лампадка. В тот угол Оля старалась не смотреть. На стенах много фотографий, одна над другой, объединенные в кучки по бабушкиному принципу, каждая на своем месте раз и навсегда. Все старые, размытые, бледные, люди на них такие далекие, что Оля никогда и не интересовалась, кто они. Украшением комнаты выступали комод, уставленный всякой всячиной, баночками, скляночками, фотографиями и две кровати. Кровати стояли вдоль стены друг за другом и совершенно одинаковые, обе застеленные стеганными покрывалами из цветных кусочков. На каждой была горка подушек от большой до маленькой, покрытых прозрачной накидкой с оборками. Но верхом этого убранства, безусловно, выглядел подзор. Главнее подзора ничего не было в комнате. Это просто был король комнаты. Правда, королей было два, и, правда, оба навечно были определены выглядывать из-под покрывала снизу, как кружева из-под женской юбки. Ясно, что плела подзоры бабушка. Но осознать их рукотворность Оле было трудно. Оля до ряби в глазах всматривалась в полосу из замысловатых тонких кружев, которая состояла как бы из секций, с точь-в-точь повторяющимся одним и тем же, да еще пущенным в круговую рисунком. Оля силилась отыскать хоть одну ошибку, один сбой. Вот если бы глаза так быстро не уставали, я бы что-то обнаружила, иначе невозможно. Каждая секция кружевной полосы заканчивалась спущенным вниз треугольником, так что весь подзор получался заборчиком. Какими еще секретами владела бабушка, что Оле казалось ничего более крахмальнее и отглаженнее этого подзора, она на свете не видела. Через какое-то время на Олю наползали устойчивые запахи лекарств и мазей, которыми бабушка натиралась от разной хвори, и ее пребывание в горнице по тайному хронометру на этот день было исчерпано. Она вылетала во двор легкой девочкой, но по пути еще хватало ласку с теплой дверной ручки совершенно особой конструкции. Подобной Оля не видела нигде и никогда, будто две металлические уточки, прикрепленные горизонтально и соединенные воедино через дверь, поэтому за день от солнца нагревалась не только уличная сторона, но и внутренняя. Чтобы открыть дверь, нужно было надавить на конец этой ручки, сплюснутой в толстый пятачок. Потом в Москве Оля вспоминала про него, когда отобрала у мальчишек, играющих в расшибалочку, тоже разогретую, но от рук, биту. Прямо посередине двора росло абрикосовое дерево. Огромное, необхватное в стволе, с кроной раскидистой, как у дуба. Эта абрикосина была гордостью деда. Родила она абрикосы особого сорта, размером прямо с маленькое яблоко, прозрачно-желтого цвета, не пушистые, а гладкие. За ними дед поднимался по деревянной лестнице, всегда приставленной к дереву. По всем дворам и вдоль дорог росли типичные украинские абрикоски с маленькими плодами густо-оранжевого цвета с коричневыми пятнышками. В них не было утоляющей жажду сочности, а только сладость и жара. Мягкие, как картошка, они осыпались и мелочью весь день лежали во дворах, а утром их мели метлой, и только особенно бережливые хозяйки собирали и готовили из них сильно переваренное коричневое повидло. Дед, видимо, был оригинальным человеком, потому что кроме необычного абрикосового дерева был у него еще собственный виноградник прямо посреди всего участка, как загон, обнесенный забором, куда никто без его разрешения ни ногой. Оля, конечно, захаживала. Этот пятачок земли особенно опалялся солнцем, ей так казалось. Дед выращивал только один сорт — мелкий и сине-черный, гроздья такие плотные, что не отделить виноградинку. Винограда ей тогда и не хотелось, потому что он распаренный, теплый, и еще потому, что з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з- Казалось, что жару выделяет виноград тоже, и вместе с ней пряный вязкий запах. Может, виноград прямо на лозе превращался в изюм, этот кишмиш без косточек. В этом же загоне на высоких столах на противнях сушились абрикосы и яблоки скрюченные. Дед такой хитрый любил, чтобы все было. Еще к дедовскому дому плотно прилегал сарай, в который каждую весну пускался на откорм кабанчик, как ласково его все называли, который за лето превращался в кабанище. Бедный, если он ложился, то уже не мог перевернуться. И так подолгу лежал на одном боку, а с трудом поднимался только, чтобы похлебать из своего корыта. Оля его очень боялась. Дальше в этом же ряду была еще конюшня, из которой по всему двору разносился запах резаной соломы. Лошадь у деда была серая в яблоках. Оля ее тоже немного побаивалась. Дед иногда запрягал бричку. Куда ездил? С мамой ходили по воду. Шли по светлой, плотной, гладкой, как атлас, пушившейся пылью дороги. Мама говорила: «Сними сандалии, погрей ножки!» А Оля все не могла привыкнуть ходить босиком. Мама как-то ловко носила ведра с водой на коромысле, а Оля — пол ведерка в руках. По пути они встречали каких-то знакомых, соседки говорили, как-то вспыхивая звонкими голосами. И уж все знали, почему редко приезжал отец, и все равно спрашивали: «Ой, Трофимовна, а что ж однако-то?» Хохотали от маминого и Олиного московского говора, все приговаривая: «Ну-ка, цапки!» Вечерили всегда на сестриной половине, прямо на улице. Сидели за низким столом на маленьких скамейках, ужинали долго, с горилкой, любили сумерничать. Почти каждый вечер пели, тянули на разные голоса. По дворам говорили: «Ну, мережки выводят». У мамы был сильный, легкий, высокий голос. Дед командовал: «Саша, запевай». Больше ни одна душа на свете Олину маму так не называла. Наверное, у нее действительно был красивый голос, потому что ее часто просили петь в компании, но больше всего она любила вывести на два голоса с братом, иногда с Олиным отцом, но всегда смущенно говорила, что под него трудно подстроиться. Только украинские ночи были для Оли страшной мукой. Такие темные, что хоть до утра пролежи, а глаза так ничего и не разглядят. Да еще окна закрывались ставнями, чтобы утром солнце не будило. Оля спала с мамой в отдельной комнате на одной кровати и долго все пряталось за ее спину, и потом во сне тоже ей казалось, была начеку и все старалась поближе придвинуться к маме-защитнице. Таких старых домов, как у деда, на селе осталось мало. Каждое лето его обновляли побелкой, под краской, где-то подмазывали. Однажды решились перекрыть соломенную крышу на нормальную, то ли металлическую, то ли еще какую. То ли соседей созывали, то ли работников нанимали. Народу работало много. Мама, конечно, помогала, очень уставала. Но внешне ее усталость ни в чем не выражалась. Оля не помнит утомленного лица или особенно бледного, или с синяками. «Ох, и устала же я сегодня», — бывало, скажет она, плюхнувшись на диван, и такая довольная, будто ей счастье привалило. Мама смешная, в ситцевом стареньком платье, не своем, выданном для работы. Так валялись они с сестрой после обеда и все наговориться не могли про себя, про детей, про мужей и еще бог знает про кого. Перед каждым походом к родственникам, разбросанным по области, мама объявляла, на сколько идут — на ночь, на две, три. Олю наряжали в новое платье, заплетали тугие косички с бантами. Жара! Куда-то ехали автобусом, связанным расписанием. Ждали на остановках, прятались в тени, делали пешие переходы, опять в тень от дерева к дереву. Очень не любила Оля бывать у сестры отца. Во-первых, потому что та была уж очень строгой. И еще потому, что у нее в доме всегда жили монашки. Тихие и скрытные, молчуньи затаившиеся. Оля с любопытством подглядывала в их комнату, когда приоткрывалась дверь, и ее пугал их вид во всем абсолютно черном. Казалось, они дни напролет читали молитвы, День и ночь читали молитвы. Олина мама в церковь ходила очень редко, от случая к случаю. Нет, неправильно, она почти не ходила. «Не могу стоять в храме, и все, меня плач берет». Оля не слышала, чтобы теткина вера была предметом обсуждения, но все удивлялись, как ее муж, человек неверующий, разрешает такое в доме, и обязательно прибавляли: «Как же он Наташу любит!» Однажды все заканчивалось, они уезжали и везли с собой банки и бидоны с вареньем и подсолнечным маслом. Потом в Москву шли посылки с фруктами в таком количестве, что уже начинали ссориться, кому идти за ними на почту. А с холодами шли письма, а в них рассказы о том, как удались соленые гарбузы, кого позвали резать кабанчика и какие сотворили вкусные колбаски, а особенно кровяную, что откуда-то свалились на голову морозы, черт бы их побрал, и теперь не знают, как уберечь абрикосину, вот стали обставлять ее бочками с водой, и еще обо всем на свете. Ах, эти квартиры, пристанища! С каждым уходом что-то менялось, с приходом не так сильно. Когда не стало отца, мама сказала: «Теперь из этой квартиры никуда не поеду». Ее можно было понять, хотя хотелось бы в квартиру получше, тем более предлагали в этом же подъезде, этажом выше, за которой давно стояли на очереди. Оля не настаивала. После отца Олина мама не потерялась, но как-то слегка потеряла черты, что ли. И самое обидное, перестала петь, говорила: «Голос ушел». Так было странно. Так не бывает. Оле казалось, что она напевала всегда, особенно когда что-то делала по дому. Вот утром в выходные Оля просыпалась и слышала ее голос на кухне. В той квартире долго еще жили все вместе новой семьей, Олиной. Думая про маму, вспоминая, Оля поняла, что на самом деле мама никогда ничего не боялась. До последней минуты. Оля знает. В то лето Оле казалось, что она поступает правильно, отгораживая детей, освобождая от присутствия, сохраняя их душевный покой, память. Просто невозможно было сказать сразу. Как потом сожалела. Но сердце не болело, потому что было свободно от вины, потому что мама ей все простила, это Оля знала абсолютно точно. Удивительно. Поэтому только светлость, светлость, светлость. Потом квартиру продали. Через много лет Оле по делу надо было позвонить новой хозяйке. Ее интересовали какие-то документы на квартиру. Любопытно, что легко вспомнила телефон. Вот это был удар. Они были свидетелями ее позора, так воспринимала Оля. Дети всей глубины произошедшего тогда не поняли в столь удручающем смысле, как Оля к случаю не отнеслись. Детям по существу их не дано разбираться в перипетиях взрослых. Но все равно. Тогда ее маленькая девочка учила Олю, как одолеть в себе обиду. Она рассказала Оле, как справляется сама. У нее был опыт. И она могла уже с Олей им поделиться. Вот это да! Случай повторился. И опять. Ну, произошло. Вот этого ей было уже не пережить. Для Оли тогда они были единственными судьями. Это неправильно. Ошибка. Она совершила чудовищный поступок, о котором долгое время не сожалела до тех пор, пока не исправила. Исправила, а потом только раскаялась всею душою, каялась перед ними в первую очередь и подвинулась. обратным ходом ужасалась, как с ней все это могло произойти. Страшно. Вечно так. Задним умом все молодцы. Она увидела свет впереди зрительно, но не глазами. Когда Оле бывало уже совсем плохо, всегда приходила помощь. Один мудрый человек сказал ей: «Плыви, как лодочка», и его слово дошло. Он еще сказал: «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям, пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою». Ей стало легче. Дети слушали Олины истории как нечто важное, несомненно правильное, а она за это раскрывала только теперь свои детские тайны, которые она любила и перебирала в памяти, сама же себе умиляясь, но, возможно, уже не столь для нее значимые сейчас, потому что береглись они долго, потому что отшелушились механизмом памяти до праздничной чистоты, нашла заинтересованных слушателей. И все-таки это была только игра. Помните, был красивый сон с чудесным ледяным деревом. Оля скрыла от детей, что за 2 дня до него был еще и другой сон. Было чудище черное, похожее на змею, гладкое, обнимающее ее сзади толстыми лапами. С ним, прилепившимся к спине, она плыла в пруду к берегу. Потом стала выходить. Она шла и тащила его на себе. Очень тяжелая, она просто сгибалась под его тяжестью. В природе тусклая, желтая, застывшая тишина. Она шла, а по желтому песку тянулся след от его хвоста. Оно прильнуло к ней, она шла вперед, тащила его на себе и не пыталась сбросить, не боролась с ним. А потом вдруг, как-то так просто, без усилий, вдруг выпрямилась, просто выпрямилась, и оно исчезло. Сейчас Оля знала точно, что чудище уже одолело, это уже позади. Теперь она ждала чуда из того другого сна.